лот. А сколько нужно было сделать весел и речных багров? Другая, не менее важная забота — оружие. В далекий и опасный путь надо было отправляться хорошо вооруженными. В каждом доме был некоторый запас копий, луков и стрел. Но это оружие нужно было и тут, на месте. Текту, Уоми, сыновья Карася и другая молодежь усиленно трудились над обработкой каменных наконечников, маленьких для стрел и больших для копий. Лето уже кончалось, начиналась дождливая осень. С каждым днем становилось все яснее и яснее, что до весны нечего было и думать пускаться в дорогу. Пижму. С самого дня похорон Мандру спокойный сон покинул старика Пижму. Он боялся. В руках этого Уоми-убийцы, Мандру, его заговоренный посох. Захочет выпустить Хонду, и огненная девка снова придет его терзать. Он вспомнил то время, когда хворал, и волосы зашевелились на его голове. Лихорадка мучительна сама по себе. Но для Пижму главный ужас заключался в образе страшилища Хонды. Он хорошо помнил, как она приходила к нему, чтобы пить по ночам его кровь. Почти каждую ночь будила его тревога. Он садился на нары и боязливо осматривался, прислушивался к мирному дыханию спящих, следил, как медленно догорает огонь в очаге, как тлеют затухающие угли. Иногда он подбрасывал в очаг несколько сучьев и снова ложился, чтобы мучиться до утренней зари, но чаще выходил, сгорбившись наружу, опираясь на толстый дубовый сук. Мысль об Уоми сделалась у старика неотвязной. Если Уоми попадался ему навстречу перед сном, Пижму, случалось, не мог уснуть всю ночь напролет. После одной из таких бессонных ночей Пижму полдня провалялся на нарах и с трудом поднялся с постели. В хижине была одна кунья. Она сидела у очага и грела воду. Она кидала в воду раскаленные камешки и с любопытством следила за тем, как от них, шипя, поднимались пузырьки. «Кунья!» — позвал Пижму хрипло и глухо. «Сядь сюда!» Он поманил ее пальцем. Кунья вскочила и села около старика. «Ходишь к Наи?» — спросил Пижму. «Хожу», — ответила кунья. Пижму молчал долго. Кунья подумала, что разговор кончен, хотела встать и уйти. Вдруг дед крепко ударил ладонью по ее коленке, и голос его загудел. «Уоми, враг! Хочет меня погубить! Снял с дерева мой заговоренный посох! За это прежде кидали в огонь!» Кунья со страхом следила, какой злобой вдруг исказилось лицо старика. «Спрятал посох, а в посохе моя болезнь! Развяжет, выпустит, и мне смерть!» Старик сжал кулаки, и щеки его побагровели. «Найди, кунья, посох, узнай, где спрятали. Не найдешь — живой не оставлю!» Он вдруг схватил ее за горло и так крепко сжал пальцами, что кунья стала задыхаться. Она хотела крикнуть и не могла. Пижму отпустил ее и взял себя обеими руками за голову. Кунья сидела ни жива, ни мертва. Она начала плакать, всхлипывала потихоньку, и слезы струйкой стекали по ее грязной от копоти щеке. Пижму услыхал плач куньи и поднял голову. «Иди, делай», — приказал он. Кунья перестала хныкать, промолчала и сделала вид, что соглашается. Лучше не спорить. Кунья по опыту знала. Послушание на словах — лучшее средство сделать в конце концов по-своему. В этой борьбе, которую вел Пижма против Уоми, сердце девушки было не на стороне деда. Замысел Пижму.